Буйабес, рыбный суп. На 6 порций. 1 килограмм рыбы разных сортов. Ёж, палтус, карп, окунь и так далее. 2 луковицы, 2 помидора, 1 столовая ложка белого выдержанного вина, растительное масло, зеленый лук, тимьян, 1 корень петрушки, лавровый лист, чеснок, корочка апельсина, соль, перец, 200 граммов хлеба. Рыбу почистить, вымыть, по возможности удалить кости. Нарезанный крупными кольцами лук обжарить в растительном масле, добавить нарезанные помидоры, зеленый лук, лавровый лист, тимьян, мелко порезанный корень петрушки, чеснок, корочку апельсина. Переложить все в чашу для варки риса, добавить головы, плавники, хвосты крупной рыбы, куски палтуса и остальную рыбу. Залить водой, посолить, добавить вино, готовить под крышкой на пару 30 минут. Бульон процедить и положить в него обжаренные ломтики хлеба. Рыбу подать отдельно.